Они сидели на пороге котельной, и Беба умело вел беседу по извилистому и крайне интересному руслу. Жил, получается, старичок на трассе, содержал теплушку. Зимой здесь, понятно, понял, морозы, и шоферу что надо? Переночевать, воду для мотора согреть и высушить валенки. Потом приехали товарищи и извлекли из-под койки у старичка. Что извлекли? 16 килограммов золотого песка. Понятно, понял. По другим слухам, извлекли 40 килограммов. Задержали кого-то на материке, и нитка привела к старичку. А сколько он до этого переправил? Я тогда сильно взволнованный был. Куда, думаю, он деньги девал? Потом вспомнил, куда я их сам девал, и успокоился. Понятно, понял? Не, любой не потащит, потому что плохо все это. Из-за дурных денег жизни лишаться. Закону все равно, что щепоть, что пуд. Конечно, пуд выгоднее. Один фокусник, знаешь, что сделал? Растворил в кислоте этой, в царской водке, и налил в бутылки вроде фруктовой воды. Пить он, видишь ли, в самолете желает. Так бутылки в сетке на виду и повез. Попался на третий раз. За ним уже след был. Понятно, понял, высшая мера наказания. «Так все и попадают», — криво ухмыльнувшись, спросил Беба. «Так ведь кто не попадает, про тех мы не знаем», — резонно сказал, не пролей капельки. От портвейна, тяжкого влажного воздуха и разговоров голова у Бебы кружилась. Не пролей капельки сидел, вспоминая былое. Обмороженные, ободранные, обожженные старательские ладони свисали с колен. «Пойду», — сказал Лев Бибенин. «Заглядывай». Старик взял было кран, но подумал и положил обратно. «Налокался», — с презрением решил Беба. «Эй!» — вдруг окликнул его, не пролей капельки. Глаза старика, мутные и пьяные еще 10 секунд назад, смотрели на Бебу с веселой и ясной насмешкой. «Не надо!» — сказал он. «Что не надо?» — чувствуя холод на спине, спросил Бибенин и сглотнул сухой ком. «Вообще не надо, понимаешь?» Старик, то ли он был великий актер, то ли свихнутый, вдруг задурнел. Снова отвисла губа, и глаза помутнели. Беба выругался в полголоса и зашагал прочь. «Эй, я шутю!» Звонко и дурашливо крикнул вслед «Не пролей капельки». 4. В местах, жизнь которых связана с драгоценным металлом, служат не очень заметные товарищи, работой которых является предупреждение хищения золота и расследование таковых, если хищение все-таки состоялось. Товарищ Говорухин 2 года назад окончил должное учебное заведение и был направлен для начала на этот прииск, ибо прииск считался тихим, очень надежным предприятием с производственной и иных точек зрения. Когда Говорухин провел все мероприятия, которые требовала инструкция, и сделал сверх, что считал необходимым, Ему оставалось только ждать ЧП.